«Ну, что вы думаете?» — настойчиво сказала она. «Мне же надо знать». «Ну, травма могла вызвать кровоизлияние, сотрясение, отек, и они теперь воздействуют на спинной мозг. Не исключена даже трещина в позвонке, хотя мне это представляется маловероятным». «А другие причины?» «Их полно. Опухоли, костные разрастания, абсцессы, смещение дисков. Да мало ли еще что может давить на спинной мозг». «Диски?» «Ну да. Маленькие хрящевые прокладки между позвонками. У собак с длинным туловищем, как у Германа, они иногда сдвигаются в спинномозговой канал. Собственно говоря, именно это я и подозреваю». Снова с кровати донесся хрипловатый голос Рона. «А прогноз какой, мистер Хэриот?» «В том-то и вопрос. Полное выздоровление или неизлечимый паралич?» «Судить еще рано», — ответил я вслух. «Пока сделаю ему инъекцию, оставлю таблетки и посмотрим, как он будет себя чувствовать через несколько дней». Я сделал инъекцию обезболивающего с антибиотиками и отсыпал в коробочку салициловых таблеток. Стероидов в то время в нашем распоряжении не было. Ничего больше сделать я не мог. «Вот что, мистер Хэриот», — приветливо сказала миссис Кандл. «Рон всегда в это время выпивает бутылочку пивка. Так, может, вы посидите с ним?» «Ну, вы очень любезны, но мне не хотелось бы вторгаться». «Да что вы, мы очень рады!» Она налила в два стакана коричневый эль, приподняла своего мужа на подушке и села возле кровати. «Мы из Южного Йоркшира, мистер Хэриот». Я кивнул, успев заметить чуть-чуть иную манеру произносить слова. «Сюда перебрались 8 лет назад, после несчастного случая с Роном». «Какого?» «Я шахтером был», — ответил Рон. «На меня кровля обрушилась, спину перебила, печень изуродовала, ну и еще всякие внутренние повреждения. Только я еще везунчик. Двух моих товарищей насмерть завалила». Он отпил из стакана. «Выжить я выжил, однако доктор говорит, что ходить я никогда не буду». «Мне страшно жаль». «Да бросьте!» — перебил меня хрипловатый голос. «Я свои плюсы считаю, а не минусы. И мне есть за что судьбу благодарить. Боли я почти никакой не чувствую. И жена у меня лучшая в мире». Миссис Кандл засмеялась. «Не слушайте вы его. А я рада, что мы в Гилторпе поселились. Мы все его отпуска в здешних холмах проводили. Оба любили ноги поразмять как следует. И до того чудесно было уехать от труб и дымища. Там окно спальни у нас выходило на кирпичную стену. А тут Рон на 10 миль кругом видит». «Да-да», — пробормотал я, — «дом у вас чудесно расположен». Деревушка прилепилась на широком уступе, над обрывом. И из их окна открывалась панорама зеленых склонов, уходящих вниз к реке и поднимающихся к вересковым вершинам по ту ее сторону. Сколько раз любовался я этим видом. Как манили меня зеленые тропки, убегающие вверх. Но Рон Кандл уже никогда не откликнется на их зов. «И с Германом мы хорошо придумали. Прежде хозяйка уедет в Дарроуби за покупками, ну и чувствуешь себя вроде бы одиноко. А теперь ни-ни, когда собака рядом, какое же тут одиночество?» «Вы совершенно правы», — сказал я с улыбкой. «Кстати, сколько ему лет?» 6, — ответил Рон. «Самый у них цветущий возраст, верно, малыш?» Он опустил руку и погладил шелковистые уши. «Видимо, здесь его любимое место?» «Да, всегда у изголовья сидит. А подумаешь, так и странно. Гулять его хозяйка водит, и кормит тоже она. Только дома он от меня ни на шаг не отходит. Корзинка его вон там стоит. Но чуть руку опустишь, а он уже тут как тут. На своем, значит, законном месте». Я это много раз замечал. Собаки-инвалидов, да и не только собаки, всегда стараются держаться рядом с ними, словно сознательно берут на себя роль опоры